Франция веселится. Много лет тому назад в Париже мы встречали Новый год с племянниками моей жены, приехавшими из Нью-Йорка. Быстро выпив и закусив, ребята умотали на Елисейские поля, ну а взрослые чинно продолжали застолье. В отличие от Москвы, где все беседы за рюмкой водки сворачивались к политике или к поиску смысла жизни, мы, как истинные французы, обсуждали текущий момент и вопросы быта. Быт, как известно, заедает. Банковские кредиты, домработница сломала пылесос, и краны в ванной надо менять. А в текущем моменте не было ничего хорошего. В тот декабрь Францию парализовала чудовищная железнодорожная забастовка, настолько свирепая, что даже советская пресса, обычно приветствующая классовую борьбу трудящихся, возмутилась, ибо многие советские командировочные безнадежно застряли на парижских вокзалах. Железнодорожная тема плавно скатывалась к росту преступности в пригородах. К тому же Париж на глазах чернеет, а эти суки-социалисты... Ладно, только не про политику. Давайте выпьем за салат с крабами, просто прекрасный, и пора уже ставить горячее. В общем, Новый год встретили славно. К вечеру следующего дня, когда ребята проснулись, я спросил, как они провели время, добавил, что волновался за них. Все-таки забастовка, рост преступности, черные. «Потрясающе», — ответили они хором, — «шикарно». На Елисейских полях было огромное скопище молодежи. Все пели, танцевали, обнимались, целовались, наливали друг другу шампанское в бумажные стаканчики. Познакомились с двумя девицами, нет, с четырьмя. Должны звонить. Незабываемый Новый год. Никогда ничего подобного не видели. «Что им так понравилось?» — подумал я. «Ведь не из Челябинска приехали. У них в Нью-Йорке на Таймс-сквере тоже люди собираются». Я, например, в новогоднюю ночь стараюсь объезжать Елисейские поля стороной, иначе застрянешь в пробке. Который год я пишу письма из Парижа. Президентские выборы, безработица во Франции, социальное страхование, летние каникулы, новые бедные. Как купить машину, как платить налоги. То есть обо всем, что действительно волнует французов. Но, вероятно, есть еще какая-то сторона жизни, на которую я мало обращаю внимания. Как писал Исаак Бабель, когда у вас на носу очки, а в глазах осень. И потом, не все же сидят вечером у телевизора или читают книги. Выйти на улицу, познакомиться с двумя девицами, нет, с четырьмя, и сколько радости. Мне бы хотя бы с одной. И дело даже не в возрасте. Вон все газеты пишут. У Джонни Холлидея, пенсионера французского рока, кончилось страшное одиночество, длившееся 3 недели. И теперь с ним юная красотка, на 32 года моложе его. С красоткой они плавали 6 дней на яхте, по словам Джонни. Это тяжелое испытание, и девушка, с честью, его выдержала. После осенних гастролей в Париже Джонни собирается поехать с подружкой на острова отдохнуть на полгода. А летом они живут на собственной вилле в Сан-Тропезе, где все прекрасно, только очень много Джонниных фанатов. Прибыли на мотоциклах. Со всей Франции на пляж не пройдешь, дежурит около забора, пришлось охрану нанять. Сан-Тропес — место очень веселое. Этот средиземноморский курорт полюбили не только все французские знаменитости, но и международные кинозвезды. Например, сам товарищ Сильвестр Сталлоне с новой своей спутницей Дженнифер провел здесь целое лето. Каждый год Эдди Барклай устраивал бал, на который надо было являться в белых одеждах. Кто приходил? Да все та же публика с соседних вилл, плюс Клаудио Шиффер, монакская принцесса Каролина, скромная такая компания. Что они там делали? Не знаю, меня не приглашали, но, полагаю, курей поедят и после бу-бу-бу про политику и железнодорожную забастовку. У фанатов кинозвезд тоже своя тусовка. Разбиваются на команды, ведут круглосуточные наблюдения, сообщают друг другу по мобильному телефону подробности сегодняшнего маршрута, часами ждут автографы, даже в море от них не скроешься, сопровождают яхту на моторных лодках. Хлопотно, наверное. Однако, видимо, лучшего развлечения для них не существует, ведь французы относятся к своим летним каникулам очень серьезно, а серьезно, значит, должно быть весело. В Перпиньяне отметили юбилей, круглую дату с того момента, когда художник Сальвадор Дали избрал город своим местожительством. Торжественного доклада в мэрии не было, зато улицы преобразились в живые фрески из картин Дали, а на площадях высокие мужчины в черных фраках с лихо закрученными длинными усами произносили монологи, цитируя интервью художника, и так забавлялись всю ночь. В Нанте организовали ночную антикварную выставку. Почему ночью? Что им не спится? Однако при свете старинных фонарей город танцевал до утра. В любом неприметном городишке или курорте что-то выдумывают. Карнавалы, фестивали, концерты классической и фольклорной музыки, вечера джаза и рока, а в одной деревушке провели национальный конкурс лгунов. Да-да. При большом стечении народа с деревянных подмостков участники рассказывали невероятно правдивые истории. Победитель получил поросенка и заверенный печатями диплом главного лгуна Франции. В Круазике, где мое семейство отдыхало летом, меня заинтересовала афиша, приглашавшая на вечер рыбаков в 7 часов на рыночной площади. Решил посмотреть, хотя, честно говоря, особого веселья не ожидал, ведь в Круазик, маленький городок в Британии, приезжает в основном пожилая публика. Значит так, по площади кругами маршировал духовой оркестр, явно не профессионалы, местные любители, но все в тельняшках и белых капитанских шапочках. Дудели в трубы довольно слаженно. Там, где утром торговали овощами и фруктами, поставили облезлую рыбацкую шхуну с парусом, натянули рыболовные сети, и еще были стенды с морскими картами и с не очень хитрыми навигационными приборами. Несколько морских волков, одетых, соответственно, с мичманской бородкой и дымящейся трубкой в зубах, деловито чинили сети, и если их спрашивали, охотно объясняли, как надо вязать морские узлы или ориентироваться с помощью секстанта в открытом море. Еще можно было подняться на борт шхуны и заглянуть в тесный трюм. Вот, собственно, и все. Согласитесь, развлечение весьма специфическое. Зато рядом на мангалах аппетитно шипели шашлычки, сосиски, жарились сардины, варились лангусты и крабы, ловким взмахом ножа открывали устриц, местное белое вино разливали из бутылок, а пиво черпали кружками из большой бочки. Убежден, что в соседних кафе подавали то же самое, но здесь была такая экзотика. И, сидя на деревянных скамейках за длинными столами, люди чувствовали локоть соседа и проникались морским братством. От дежурив у стендов морские волки поспешно заняли последние свободные места на скамейках, духовой оркестр пристроился к столикам и заиграл ностальгические мелодии 50-х годов. Проворные старушки в высоких кружевных бретонских чепцах успевали подливать в бокалы и кружки, площадь постепенно наполнялась гулом разгоряченных голосов, а когда духовики вдарили «Путь далекий до Типперери», «Путь далекий домой», «Путь далекий до милой Мэри» и до Англии родной, первыми пошли плясать немецкие туристы.